Джудит Адамс. Несколько секунд он стоял просто и смотрел на книгу, изнывая от жары и духоты. От потрясения, может быть, от жары у Полларда зудела голова. Он протянул руку и снял книгу с полки. Книга называлась «Логово дракона». С первого взгляда сержант понял, он сделал сенсационное открытие. На первой странице кто-то жирно написал от руки: «Ты мне пригодишься, Джудит». Сличить почерк не составляло труда, все книги пестрели пометками. Скажем, в чьих-нибудь мемуарах было написано: «Хотя лорд Дэш Бланк возглавлял движение в поддержку трезвости, всем известно, что он каждый вечер напивался в стельку». На полях Хэй оставлял приписку «Ха-ха» или «Жаль, что я не знал раньше». Все заметки были сделаны одним и тем же почерком. Пролистав книгу, Поллард понял, что это не роман, а довольно подробное перечисление всяких мифологических поверий, касающихся драконов и прочих сказочных существ. Увидев, что «Логово дракона» вышло в издательстве Гоффита, сержант возликовал. Там служил его старинный приятель Томми Эдвардс. Телефон в квартире Хэя не работал. Радуясь, что утрет старшему инспектору нос, Поллард поспешил вниз. От египтянина он получил разрешение позвонить по телефону Шумана. — Том, это ты, Боб Поллард. Среди ваших авторов есть некая Джудит Адамс. Мне нужно кое-что о ней узнать. Мне известно, что вы не распространяете информацию об авторах, но у меня не личный интерес. — Да, пожалуйста, я охотно расскажу тебе все, что нужно. Казалось, Эдвардс заинтригован. — А что такого натворила старушка? Припомнив суровый взгляд Мастерса, Поллард решил держать себя сдержаннее. — Ну, мы пока точно не знаем, что именно, но спорю на что хоть, что она ничего не натворила. Убежденно перебил его приятель. — Она умерла. — Она что? — Умерла. — Ну, ты понимаешь, скончалась, ее похоронили. — Когда она умерла? — Примерно в 1893 году. Ты читал «Дракона»? Это переиздание. Книгу уже давно забыли. Если б не суета вокруг лохнесского чудовища, о ней никто бы так и не вспомнил. А в чем, собственно, дело? Поллард нахмурился. Он заметил, что вежливый египтянин подслушивает. Джудит Адамс умерла в 1893 году. В то время Феликсу Хэю было лет 6 или 7. Дети у нее были? — Ни в коем случае, — отвечал приятель. Джудит Адамс была старой девой и славилась строгостью нравов. Дочь священника откуда-то из Камберленда. Да, умерла она в преклонном возрасте, в расцвете сил и все такое. Почитай ее книгу, и сам все поймешь. Она описывала битву Зигфрида с драконом таким высоким стилем, что половину пришлось выкинуть. Не была ли Джудит Адамс или кто-нибудь из ее родни каким-либо образом связана с человеком по имени Феликс Хэй? Приятель Полларда присвистнул. — Ух ты! Так вот, чем ты сейчас занимаешься? Не знаю, но для тебя могу выяснить. Перезвони примерно через час. Поблагодарив приятеля, Поллард повесил трубку и задумался. В соседней комнате слышались голоса, там трудился второй помощник Шумана. Египтянин с кожаной папкой под мышкой то и дело заглядывал в кабинет, в котором сидел сержант. Стоя на пороге, он вдруг по-французски обратился ко второму помощнику. — Мерзкий шпик ничего не понимает. Смешно, правда? Поллард очнулся от раздумий, как будто его толкнули. Однако он не развернулся кругом. К сожалению, египтянин больше ничего существенного не сказал. Дарион забормотал: «Счет фактура, один синий глазурованный кувшин с головой ибиса». «Спасибо за то, что разрешили воспользоваться телефоном», — сказал Поллард по-французски. «Интересно, чего же не понял мерзкий шпик? Ты, грязный сын пустыни». Лоснящаяся черная голова оторвалась от папки, бросив на сержанта косой взгляд. Щеглеватый египтянин сначала закончил фразу «65 фунтов 10 шиллингов и 6 пенсов», а затем широко улыбнулся. — Прошу вас, месье, не обижайтесь, — ответил он также по-французски. — Я просто шутил. Конечно, потешаться над недогадливостью полиции некрасиво.